труп был сильно поврежден. Они завернули его в парусину и обвязали шнуром. Сторожить его, пока остальные переодевались в сухую одежду, довелось Соломону Госсе. Солнце поднялось уже высоко, когда они перенесли Бриджмана через кустарник на берег под то дерево, которое предыдущей ночью посетило Руру. Там принялись выкашивать поросль мануки. Случилось так, что Боб Джонсон, вырубая кустарник, наткнулся на проложенную под манукой и почти незаметную изолированную проволоку. Они проверили, куда ведет провод. Вверх по берегу, затем под нависающими побегами растений к дереву и по стволу к магнитофону, а у самой верхушки был установлен микрофон. «Так вот чего он хотел», — сказал Винфилд. «Да чего же странный это был тип», — сказал Соломон Госсе, обращаясь при этом скорее к самому себе, чем к Винфилду. «Собирал голоса птиц?» — спросил доктор Марк. «Именно. Это было его увлечением?» «Скорее страстью, у него имя в этой области». «Микрофон будем снимать или оставим?» — спросил Джонсон. «Хотя аппаратура и пробыла здесь всю грозу», — ответил Винфилд, — «мне кажется, ее все же стоит снять. Это оборудование высокого класса и очень дорогое, можно попробовать его просушить». Поддерживая друг друга, они взобрались на дерево, сняли микрофон и сам магнитофон и, передавая из рук в руки, спустили на землю. Доктор Марк, разбиравшийся в магнитофонах, сказал, что, по его мнению, серьезных повреждений быть не должно. После этого они соорудили вокруг тела загородку из ветвей кустарника. Когда вернулись в лагерь, Винфилд достал бутылку виски и эмалированные кружки. Отойдя к лендроверам, все присели, давая возможность виски передать им свое тепло. Ни Клива, ни его матери не было видно. Кертис Вейн спросил, может ли кто определить, сколько времени потребуется, чтобы уровень реки стал прежним, и новозеландцы ответили, что предсказать это невозможно. Нужно несколько дней, а то и целая неделя. «И выбраться отсюда никак нельзя?» — спросил Кертис Вейн. «А если спуститься по этому берегу войну и до того места, где она впадает в Рейнджитату?» «Путь слишком трудный даже для таких машин, как эти», — Боб показал на лендроверы. «Не пробиться». Все примолкли. «Неприятно», — сказал Кертис Вейн. «Особенно для миссис Бриджман». «Особенно для нее», — подтвердил Соломон Госсе. «Что ж», — сказал Макхаффи, смакуя очевидную идею, «если жара не спадет, то всем нам действительно будет весьма неприятно». «Перестань, Мак», — оборвал его Боб. «Ну... вы же понимаете, о чем я говорю». «Я вот представления не имею», — заметил Кертис Вейн, — «какой порядок установлен в Новой Зеландии для подобных случаев». «Собственно, такой же, как и в Англии», — отозвался Госсе, — «необходимо как можно быстрее сообщить в полицию». «Затем, очевидно, начинается следствие». «Разумеется». «Ясно. Вы, я смотрю, из наших кругов. Баристер?» — спросил Кертис Вейн. «И солиситор одновременно, у нас в стране нет такого разделения адвокатов». «Да, мне это известно». Перед сидящими появилась тень. Из лагеря спустился Клифф. «Как она себя чувствует?» — Винфилд и Госсе произнесли это одновременно. «Порядок», — ответил Клифф. «Она просто хочет побыть одна. Мама сказала, чтобы я поблагодарил вас», — сказал он с неловкостью и бросил взгляд на Кертис Вейна. «За помощь». «Не стоит, мы были рады помочь, чем могли». Все снова замолчали. «Есть еще один вопрос», — сказал Боб Джонсон, — «который, я полагаю, нужно обсудить». Он встал. «До сих пор ничего, кроме неизбежных при распитии виски, ничего не значащих фраз, они не говорили. Теперь, в наступившем молчании, что-то внезапно насторожило всех. Он больше не смотрел ни на кого из них, а только прямо перед собой, в пустоту. «После того, как мы закончили там, на берегу, — сказал он, — я пошел осмотреть место, где был мост. Тот мост, о котором вы упомянули, он указал на Винкфилда. Мост лежит глубоко внизу, он застрял между камнями и наполовину скрыт под водой. Его голос прервался. Винкфилд произнес: «Я видел мост, когда ходил за вещами Бриджмана». Он тоже поднялся на ноги. «И вы обратили внимание на края расщелин, на участки, на которые опирались концы моста?» «Обратил». Соломон Гусса неуклюже привстал со своего места. «Обождите!» — воскликнул он. «В чем, собственно, дело?» «Мост перекрывал края расщелины на добрую пару футов в каждую сторону. От него еще остались глубокие вмятины». «Ну и что из этого, Боб?» — вмешался Марк. «О чем ты хочешь нам поведать?» В первый раз Боб посмотрел на Винкфилда в упор. «Да», — сказал Винкфилд, — «я это заметил». «Да, боже ты мой, заметил что?» — потребовал доктор. Он сидел рядом с Соломоном, но теперь передвинулся поближе к Бобу. «Не тяни, Боб, что ты имеешь в виду?» «То, что мост сместили, его толкнули или отодвинули», — ответил Боб. «Так, чтобы опирался лишь самым краем. Когда мост пошел вниз, то срезал край обрыва и оставил полосы на его стенке. Там все ясно видно». Затянувшееся молчание первым нарушил Клифф. «Вы хотите сказать, что он ступил на мост и вместе с ним свалился в ущелье? И там его снесло потоком, так, по-вашему?» «Похоже, все именно так и произошло», — подтвердил Боб Джонсон. «Несознательно, а скорее под влиянием некоего инстинкта, люди стали разбиваться на первоначальные группы. С одной стороны, обитатели лагеря — Винкфилд, Госс и Клифф, с другой — охотники — Боб, Кертис Вейн, доктор Марк и Макхаффи». Внезапно Клифф начал кричать на Винкфилда: «К чему ты клонишь? Хочешь сказать, что здесь не все чисто? Какого черта ты хочешь?» «Клифф, замолчи», — тихо произнес Соломон. «Не затыкай мне рот. Если здесь что-нибудь неладно, то я имею право знать, что именно. Она моя мать, а он мне был...» Он оборвал себя. «Если здесь что-нибудь нечисто», — начал Клифф снова, «то у нас есть право узнать, что произошло. Так ну же, говорите!» Начал Винкфилд. «Ладно,